Через два дня Федор передал мне согласие других купцов. Поскольку места на корабле было немного, и они старались взять побольше товара, каждого человека отбирали тщательно. Быстро пролетело время до отъезда, и вот уже я стою на палубе большого ушкуя, называемого морским. Судно может ходить не только по большим рекам, вроде Волги или Оки, но и по морю. В скромной кормовой каюте расположились трое купцов-пайщиков, остальная команда на палубе под навесами. Перед отплытием с охранников, коих было четверо, взяли клятву. «Клянешься ли ты защищать жизнь мою и добро, как свои, и даешь ли в том слово?» Так же, как и остальные, я подтвердил слово крестным знамением. Я стоял на палубе и смотрел на берег. Плавание долгое и опасное, не столько штормами, сколько житьем в мусульманском мире и морскими разбойниками. Пусть нас и прикрывали законы, защищающие купечество, но все же, кто из разбойников чтит закон? Меня вдруг одолела такая тоска кручина, что хоть беги с корабля. А нельзя, слово дал. Матросы сбросили швартовы из дубовых кнехтов, и судно стало медленно разворачиваться на оке. Течение подхватило корабль, команда распустила паруса, и наше путешествие началось. Через двое суток мы ошвартовались на ночевку в Нижнем и снова в путь. Я узнавал знакомые места, изгибы рек, стрелку Волги и Оки. Все-таки когда-то я здесь плавал с Сидором. Как давно это было! На меня нахлынули воспоминания о былом. Через несколько дней мы добрались до Казани. Раньше дотошные татары осматривали каждое проходящее судно и взымали тамгу в пользу ханства. Теперь, после взятия Казани Иваном Грозным, пошлину не платили, но и порядка стало меньше. Во времена Казанского ханства заплатил тамгу, получил пайцзу, нечто вроде охранной грамоты на медной пластинке, и плыви спокойно дальше. Имея пайцзу, купец находился под охраной авторитета хана и силы татарских законов. Горе было нарушившим их, кара настигала практически всегда, если преступивший закон не успевал укрыться где-нибудь в Литве или у казаков. Теперь эти устои покачнулись. Татары по-мелкому пакостили русскому государю, делая набеги на приграничные русские земли, грабили и убивали купцов. Убивали за тем, чтобы не оставлять свидетелей бесчинства. Земли татарские отошли под руку русского государя и заселялись русскими боярами, попавшими в опалу. Скудные были земли татарские. К слову сказать, невозможно было поднять на них сильное хозяйство. Соседи татар-башкиры вели себя по-иному, давно признав добровольно главенство Москвы. Охранники на судне несли постоянное дежурство, особенно усиливая бдительность по ночам на стоянках. Старшим у нас был фрол. Среднего роста, сухой и жилистый, он отменно стрелял из лука, не хуже татарина. На спор он из лука с палубы сбивал пролетающую утку. Однако же саблей владел посредственно. Двое других охранников представляли собой огромных мордоворотов с пудовыми кулачищами. Думаю, в реальном бою они умрут первыми. В схватке кулаки мало что решают. Главное — хорошая реакция и умение владеть оружием. Оба увольня были туповаты, но добродушны и исполнительны. им бы в кузне молотом махать или амбалить на пристани, таская тяжеленные мешки. С Фролом же мы сошлись, живя на судне под одним навесом. Сегодня как раз наша ночная смена. Корабль стоял у берега, уткнувшись в него носом. Команда развела костер и ужинала, стуча ложками о миски. Мы с Фролом отошли от судна метров за 100, описывая по лесу полукруг вокруг стоянки. Вдруг Фрол замер и поднял руку. Я тоже остановился и прислушался. Впереди слышался приглушенный разговор. Наших из команды здесь быть не могло. Стало быть, чужие. Фрол стянул с плеча лук, наложил стрелу. Я пока не видел противника, да и какой смысл стрелять из лука в лесу, когда любая ветка может отклонить стрелу от цели. Я медленно вытащил саблю из ножен. Ощупывая перед собой ногами землю, чтобы не хрустнуть сухой веткой, мы двинулись вперед. Остановились, разговаривали совсем рядом и говорили по-татарски. Я вслушался. Ага, вот оно что. Татары хотели напасть на команду и увезти судно с грузом на Каму. Теперь же обсуждали, напасть сразу и или разделиться на две части и атаковать с разных сторон. Интересно, сколько их? Говорили двое. Иногда вмешивался третий. Но наверняка их больше. Ну, не будут трое делиться на два отряда. Думаю, их не меньше десятка. Я тронул Фрола за плечо, показал рукой назад. Он меня понял, и мы также тихо отошли на безопасное расстояние. Когда голосов стало не слышно, я на ухо Фролу прошептал все, что сумел услышать. — Да ты что, татарский знаешь? — Знаю. В плену у них побывать пришлось. Пошли к кораблю. Наших известить надо. Когда мы приблизились к стоянке на половину пути, Фрол решил остаться на берегу. Присмотреть хочу. А получится, в спину татарве ударю. Постарайся незаметно подобраться к стоянке. Думаю, наблюдатель у них есть. Пусть команда на судно заходит и к бою готовится. Никому на берегу ночевать не оставаться, понял? Понял, сделаю. Я опустился на землю и пополз к стоянке. Не хотелось мне подставлять спину невидимому противнику. А ну как из леса стрелу пустят? Стрелять татары-мастера. А у меня защиты нет. Кольчугой обзавестись еще не успел. Да и не спасет она на близкой дистанции. Вот и стоянка. Я поднялся с земли, чуть не испугав матросов, отозвал в сторону кормчего, крепкого бородатого мужика с дубленым лицом по имени Акакий, и передал слова Фрола. — Понял, — посерьезнел кормчий. Матросы по одному стали подниматься на судно. Правильно сделал Акакий, что не все скопом на корабль побежали, — подумал я. У костра остались я и двое амбалов-охранников. Нервы были напряжены до предела, рука то и дело непроизвольно касалась рукояти сабли. Эх, пушечку бы сюда, но не было ее на корабле. В лесу хрустнула ветка. Я плашмя упал на землю и перекатился, а амбалы на хруст не среагировали. Лишь глаза выпучили от удивления, глядя на меня, и поплатились. Одному в спину попали сразу две стрелы, и он головой упал в костер. Второму стрела угодила в шею. Амбал захрипел, попытался выдернуть стрелу, но горлом хлынула кровь, и он упал.